«Мы виноделы», — начал Тай. «И всегда будем ими», — согласилась София, — «но это не исключает освоение других областей. Существует огромный рынок для косметики, основанный на природном сырье. Я отложила эту идею, потому что год был трудный, и нашего внимания требовали другие вещи. Но вполне возможно, что настала пора подумать. Наступление вместо отступления», — задумчиво пробормотала она. Ее мозг заработал. «Конечно, потребуется собрать больше данных. Я могу взять это на себя», — предложила Мади. «Исследование как раз по моей части. Мы берем тебя на работу, но когда дойдет до опытов, нам понадобится морская свинка». Обе дружно повернулись и внимательно посмотрели на Тая. Он побледнел, физически почувствовал, что от его щек отхлынула кровь. «Перестаньте! Трусишка!» Когда София увидела, что к ним идут два человека, ее улыбка тут же увяла. «Полиция, Клермонт и Мейгер. И, кажется, с плохими новостями». «Это было сделано умышленно», — думала София, сидя в гостиной Таллера. Ее машина была испорчена так же умышленно, как было отравлено вино. В глубине души она знала это, но хладнокровное подтверждение факта заставило ее вновь покрыться мурашками. «Да, я часто пользуюсь этой машиной. Обычно я езжу в город на другом автомобиле, но в том всего два места. А нам предстояло поехать в Сан-Франциско втроем, чтобы купить кое-что для свадьбы матери. Нам была нужна машина побольше». «Кто знал о ваших планах?» — спросила ее Мейгер. «Думаю, многие. Вся семья? Мы встречались с судьей Мур». «Так что и ее семья тоже была в курсе дела». «У вас было назначено свидание?» «Не совсем так. Я заезжала к Линкольну Муру, а с остальными встретилась во время ленча. Остаток дня был свободным». «Насколько продолжительной была ваша последняя остановка?» — спросил Клермонт. «Мы обедали у Муров на площади Вашингтона. Машина стояла у дома около полутора часов, примерно от 7 до 8:30. Потом мы поехали домой». «Мисс Джамбелли, вы имеете представление, кто мог это сделать?» «Да». Она встретила взгляд Клермонта, не моргнув глазом. «Джереми де Морне. Он имел отношение к порче продукции, к присвоению денег и ко всем трудностям, которые преследовали нашу семью в этом году. Я думаю, что в них виноват он. Он планировал это заранее. Он использовал моего двоюродного брата и все, что было под рукой. А поскольку я высказала это ему в лицо, едва ли он теперь испытывает ко мне большую любовь». Мистер де Морне был опрошен. И, конечно, во всем признался. «Вы видели рекламное объявление, которое он прислал Софии?» Раздосадованный Тай поднялся на ноги. Это была угроза, и он сумел ее исполнить. «Мы не можем доказать, что эту рекламу прислал де Морне». Мейгер следила за Тайлером, расхаживавшим из угла в угол. «Большие, сильные руки», — думала она, — «способные стереть де Морне в порошок. Письмо отправлено из Чикаго, но у нас есть подтверждение, что в это время он был в Нью-Йорке». «Значит, он попросил отправить письмо кого-то другого. Найдите способ доказать это», — быстро парировал Тайлер. «Это ваша работа». «Я уверена, что именно он убил моего отца». Голос Софии был ровным и спокойным. «Уверена, что причиной всего случившегося является его ненависть к моему отцу. Он может сколько угодно убеждать себя, что это бизнес, но на самом деле тут личное. Связь между Аваной и бывшей миссис де Морне давно закончилась. Не слишком ли долго он ждал своего шанса?» «Нет, не слишком», — ответила Мади. Если хочешь все сделать правильно и причинить вред как можно большему количеству людей, то не слишком».